буду делать то, что могу. Может быть, на мелких животных? Можно сделать такую маленькую камеру. Злюсь. Тебе была дана возможность, а ты только этим и занимался. Мог бы предусмотреть. Не надо говорить. Он не сообразил. Кроме того, он рисковал больше всех. Тоже бы остались мать, жена, дети. Не тебе судить. Нет, Виктор Петрович, нет и нет. Я к этой проблеме больше не прикоснусь. Я стар. И вы этого тоже не будете делать, по крайней мере, у меня. Я не доверяю вам. Можете искать другую лабораторию. И вообще уходи. Я не могу с тобой работать. Знаю, что сказал жестоко, но иначе не могу. Вы меня выгоняете? Лицо у него такое жалкое сделалось. Не нужно жалеть. Никто его не тронет. Что с него спросишь, если сам рисковал больше 20 раз? А трепка нервов, что же, он заслужил. Нужно было лучше смотреть, не мальчик. Нет, я вас не выгоняю. Возможно, мы будем развертывать работу по клинической физиологии. Применение вам найдем. Работы по физиологии. Еще от одного не отдышался, а уже за другое. Не юноша, помни. Я подумаю. Вас интересует ход нашего дела? Нашего дела. Поделит к черту. Но нет, все-таки любопытно. Твердо решил ничего не предпринимать. Делать свое прямое дело. Но нет, не утерплю. Слаб. Ну, расскажите, только коротко. Не показать интереса. Он все еще стоит. Садитесь. Спасибо. Мне удалось познакомиться с заключением экспертной комиссии. Помню, пришли 6 человек. Сдержанные, спокойные, умные. А я перед ними такой маленький, глупый. Как же это вы так? Акт ужасный. Там написано около 20 пунктов. Нарушены такие-то и такие-то инструкции, параграфы, правила. Ничего не пропущено. Все знаю. Теперь я все знаю. Оказывается, уже были подобные пожары. И не раз. В каких-то секретных приказах они фигурируют. Только я к ним доступа не имел. И инженеры, видно, тоже. Хотя должны бы. Предкамерок, оказывается, нужен. Шлюз. Чем бы он помог, если загорелось. Если это все продолжалось 30 минут. Разве можно было открыть какую-то дверь? Ну, в общем, инструкции правильные. Не было бы аварии, если бы я знал все это. Опыты были бы, конечно, неполноценные, но это уже в инструкциях не предусмотрено. А может быть, удалось бы что-то придумать? Поздно сетовать теперь. Так вот, Михаил Иванович, знающие люди говорят, что мы не должны подписывать такой акт. Что нужно готовить возражение. Ничего я готовить не буду. Комиссия правильная. Уверен, что ничего нам лишнего не приписали, а замазывать наши грехи они не обязаны. Конечно, не обязаны. Для них комиссии все равно, что наша камера, что в красильне где-нибудь котел взорвался, когда кочегар напился. Они ведь не видят, как больные умирают от отека легких. Брось это уже, сантименты. Я могу сказать в свое оправдание только одно –